«Верно, и они не рабы», — отчеканил маг, — «они, хранители очага и обычно живут со своими потомками-магами, храня свою родню от бед и напастей. Домовой, хозяин дома, пращур, оберегающий потомков, скажи, узел стихии, ты уже знаешь, к каким стихиям тяготеешь». Не дожидаясь ответа, маг сотворил вокруг Германа стихийную печать, и она буйно процвела 5 магическими потоками одновременно. «Любопытно», — пробормотал маг, отступая и задумчиво потирая стриженный затылок, «стихийное сердце, очень любопытно. Поттер, знаешь ли ты песнь о 3 смельчаках и дарах смерти?» «Нет, но я знаю сказку о 3 братьях и дарах смерти», — улыбнулся Герман. «Я потомок одного из них, смерть, даровавшая братьям свои дары». Древний маг, голос преподавателя дрогнул, их отец, мы называем его Ниспадшим. Он совершал воистину чудовищные вещи, настолько чудовищные, что современники нарекли его смертью, тогда как его истинное имя все позабыли, хотя оно и жило в его потомках, оно и сейчас у всех на слуху. Когда-то его звали Певереллом, он тоже был сердцем стихии, как и ты, магом 5 элементов. Он собрал вокруг себя 4 стихийных магов, они его и запечатали, когда пришло его время. Гриндевальд знал, осторожно поинтересовался Гера. Он лично запытал насмерть моего деда и весь его отряд, пытаясь вырвать из них то, что я рассказал тебе только что. Темные глаза мага глухо полыхнули болью и затаенной яростью. Наставниками и воспитателями Певерелла были ваши эльфы. Они же и научили его, как создать дары смерти, что не помешало Певереллу поработить светлый народ, воспитавший его. Какой кошмар! Пробормотал Герман и снял очки, но, позвольте, почему об этом совершенно не помнит Британия, но помнит некий русский маг, украинец, поджал губы маг, славяне держатся своих корней, наши малые магические народы хорошо помнят, что именно британцы сотворили со своими родичами, меня воспитывала семья домовых, после смерти родителей, моя приемная семья, они помнили многое, простите, кашлянул Гера, я не знал. Маг немного помолчал и развеял магический туман. «Будьте впредь осторожнее, мистер Поттер. Думаю, практическую часть зачета можно считать состоявшейся». Редбу задавил в себе глухое возмущение, достал томик любимых стихов и разместился среди вереска. Смотреть вблизи, как чокнутый Поттер терзает своим воем покой полувеликана, без сомнения, было крайне занятно, но весьма небезопасно. Устроившись на колоде, близ бахчи, за хижиной лесника, Герман старательно и несколько нахально горланил под баян, когда вынесен приговор, устами глухого судьи, когда мне помогут встать со скамьи, а палач свой наточит топор, когда ожидание пройдет, в часах надоевшего сна, когда, наконец, я открою глаза, и время мое истечет, когда я умою лицо, побреюсь и причешусь, пришедшим за мной искренне улыбнусь, и с ними сойду на крыльцо, вдохну утренний аромат, с улыбкой вокруг посмотрю, с уверенностью в то, что скоро умру, оставлю пустой каземат. Хагрид рывком распахнул двери, сонно шмыгая носом, замер в дверном проеме, обтирая фартуком ручищи, по локоть заляпанные кровью и ошметками белого пуха. Рассеянно прислушался и нырнул обратно в дом, поспешно громыхнув дверью. Герман вытянул ноги и заголосил с новой силой. «Пойду по дороге вперед, последнюю песню свою, обалдевшему конвою спою, по дороге на эшафот и жизненный водоворот». Уйдет, не оставив следа, когда будет пройдено мной до конца, дорога на эшафот, это, Хагрид вышел на порог и откашлялся, кончай горло-то драть, чай, горло-то пересохло, чай, у меня, того, чайник вскипел, спасибо, сэр, но нехорошо это, кашлянул Гера, старательно пряча улыбку за кулаком, я чай пью, значит, а брат, тут, без чая, что-то в лице добряка Хагрида дрогнуло, он как-то странно всхлипнул, утер глаза и позвал дрогнувшим голосом, это, Томас Ред, эр, Том, Том дернулся и несколько мутно воззрился на Хагрида, ты, это тоже заходи, чай пить, бухнул смущенно лесник и попятился, пошире распахивая дверь, быстрее, не то остынет, и никаких мне тут сэров, Хагрид я, чего глядите, полезайте в дом, дважды упрашивать никого не пришлось, через 5 минут Герман и Том уже сидели за столом, в хижине лесника и пили чай. Знаменитые каменные кексы Хагрида оказались вполне съедобными, если размочить в кипятке, конечно же. Герман рассказал, что учится заочно в колдовстворце, что сегодня сдал несколько зачетов, долго вещал о том, Какие предметы в русской школе магии, чем отличается программа? Том же молча гладил клыка под озадаченным взглядом Хагрида и уныло мечтал испариться. Хагрид посетовал, что почитай и не поговорил еще с приезжими и налил всем еще чаю. Затем долго, туманно рассуждал о том, отчего же лучшие зельевары мира, русские зельевары. Восторженно вещал о том, что при колдовстворце держат целый зверинец, с вивернами, драконами и всякими неведомыми тварями вроде алконостов и жар-птиц. Обнаружив, что Герман успешно заточил свои кексы и кексы Ридбла, Хагрид растрогался и насобирал парням целый кулек своих монструозных кексов, взволнованно ворча, что в своих стылых слизеринских подземельях они обязательно должны гонять чай с разными хорошими травками, чтоб ненароком не простыть. Гера заверил Хагрида, что он тоже так считает и, как убежденный травник, сам собирает травы и варит из них отвары. Попрощавшись с лесником, Герман перехватил поудобнее холщовый куль, битком набитый сдобными окаменелостями, и тепло улыбнулся сгущающимся сумерком. «Нас ждут великие дела, дружище», — широко улыбнулся Гера, поймав на себе сумрачно рассеянный взгляд Тома. «Этой ночью наш доблестный тайный факультет будет знакомиться с бессмертным творчеством Хая Миядзаки. В меню «Принцесса Мононоке», «Ведьмина служба доставки» и «Ходячий замок Хаула». Примечание к части. «Дорога в Адана, дорога на эшафот. Добро пожаловать к моему костру. Борщевик всегда рад поделиться мутными потоками своего сознания». 38. Монетки для старины Гая. Снейп проводил хмурым взглядом гремящих жестяными доспехами старшекурсников, шумно обыскивающих хихикающую стайку девиц. И в очередной раз, юбилейный, не иначе, пришел к выводу, что школа успешно превратилась в помесь ярмарочного балагана и психиатрической лечебницы. По школе рыскали студенты, одетые в картонные и жестяные доспехи, и шумно искали каких-то заговорщиков. На ряженых не действовали ни снятые баллы, ни назначаемые отработки. Они весело горланили, везде лезли и несли какой-то вздор. Малышня с веселым писком носилась по школе и клянчила монеты для какого-то славного парня Гая. Студентки, раздававшие в большом зале печенье, окончательно растеряли последние крохи чувства самосохранения и уже почти преследовали слизеринского декана, хитро переглядываясь и упрашивая взять ну хоть несколько печенек. Зельевара не оставляла смутная тревога. Слепой русский старик пугал. Скверно любит рядиться в одежды добродетели. Не гонись за тенями. Смотри сердцем. Смотри вглубь. Обморочный шепот слепого мага все еще звучал в ушах Снейпа, на что намекает странный русский с растроганно понимающей улыбкой блаженного, не понял бы только полный идиот. Тщательно закрываясь от Дамблдора, еще вчера Снейп аккуратно выяснил, остались ли неотправленные конверты с письмами. В логовище завхоза, под шкафом, в пухлой пачке макулатуры, Снейп отыскал так и неотправленные конверты с адресом Дурсли. И теперь плоский клок толстой бумаги ощутимо шуршал и мешался во внутреннем кармане мантии. Небольшой, темный зал наполнили огромными бочками. Особенности воспитания и образа жизни никогда особо не способствовали знакомству профессора с праздниками Макглов. Поэтому, когда директор настоял на его присутствии на этом замечательном концерте, подготовленном нашими чудесными учениками, из всего обилия слов прекрасного и почтенного английского языка, в распоряжении Северуса остались только нецензурные. Он смотрел из своего кресла, как зал заполняют студенты и преподаватели. Несносный Поттер явился в обществе приятно удивленной Елены Коктеврон. И, зельевар готов был поклясться, что бредит, Поттер просвечивал. Жемчужно-белый, нематериальный Поттер поправил баянный ремень, крайне гнусно захихикал и отправился встречать вплывающих в зал призраков. Надета на Поттера была какая-то сомнительная пакость, похожая на рубище, а на руках и босых ногах его болтались призрачные кандалы. Все заняли свои места, и мрак сгустился. И из мрака, серебристо сияя, выплыли призраки. Парящий подле кровавый барон хмуро хмыкнул и сложил руки на груди. Поттер шел среди привидений, невесомо касаясь пыльных камней босыми ступнями. Его призрачные космы торчали во все стороны ежиными иглами. Он негромко заиграл, и призраки запели ему в унисон. Тихо, потусторонне и отчаянно красиво. Помню не зря пятый день ноября, и заговор пороховой. Проходит века, но грусть и тоска всегда остаются со мной. Парламент, король, им смерть или боль уготованы в день роковой. Одно море огня, и другая б страна, и судьба была бы иной. Подвалы темны, запасы полны, там порох сплошной чернотой. Но слышу шаги, охрана, враги. Господь, оставайся со мной. Бежать, но куда? Повсюду стена, кричат впереди и за мной, хранят короля небеса и судьба, а мне отвечать головой, и пусть сквозь века мои грусти тоска, всегда остаются со мной, но помнит не зря пятый день ноября, и заговор пороховой, исполнив песню, призраки неспешно присоединились к зрителям. Поттер снял очки и рассеянно улыбнулся залу. 5 ноября мы празднуем День Гая Фокса, но многие не помнят истинный смысл этого праздника. 5 ноября 1605 года был раскрыт заговор, позже названный Пороховым. Заговорщики заготовили бочки с порохом под зданием парламента и хотели поджечь их во время тронной речи короля Якова и на открытии парламентской сессии. В результате были бы убиты король, обе палаты парламента, представители судебной власти. Это не Джеймс, осознание пришло как гром среди ясного неба, Джеймс никогда не умел так смотреть, так улыбаться. Манеры, повадки, наклон головы, все иначе, не так, неправильно. Зельевар втянул сквозь зубы пыльный воздух, следя за каждым движением мальчишки, а в ушах глухо шептал и смеялся голос слепца. На середину, в окружении лепестков голубого огня, вышла одетая чешуей и льдом Гринджер. Исполнитель, Гай Фокс, был схвачен на месте преступления, под пытками выдал остальных участников. Они были осуждены за государственную измену и казнены в конце января 1606 года. С тех пор в Британии отмечается ночь Гая Фокса, британцы радостно запускают фейерверки и сжигают чучело неудавшегося цареубийцы. Гай Фокс был против короля по двум причинам. Фокс был англичанин и католик, Яков Стюарт был протестант и шотландец. Поттер обвел зал долгим взглядом, католики в Британии на тот момент вели полулегальное существование. После реформации для того, чтобы занимать любую государственную или церковную должность, или, скажем, чтобы учиться в университете, нужно было принести клятву верности королеве, как верховному главе англиканской церкви, католик этого сделать не мог. За отказ это сделать следовало обвинение в государственной измене. Каждую неделю следовало ходить в церковь, англиканскую, конечно, или же платить штраф размером в шиллинг. Для конца 16 века это были очень серьезные деньги. Странный брат Поттера шагнул на середину, высоко подняв зажатый в руке светильник и обвел долгим взглядом собравшихся. Католические священники в Британии не могли вести службы, ни в церкви, ни приватно. К концу 16 века сам факт нахождения священника на британской земле был основанием для смертного приговора. Когда Фокса представили Томасу Вентуру, одному из основателей заговора, его представили именно как хорошего солдата, сообщила Гринджер, тряхнув кудрявый копной волос. До того Фокс более 10 лет провел, будучи наемником, во Фландрии, сражаясь на стороне Испании. Он начал младшим офицером, а в 1603 году его хотели представить к капитанству. Он не был единственным участником заговора с военным опытом. К примеру, Томас Вентур сражался в той же Фландрии, но, несомненно, был заговорщиком с самым большим военным опытом и с самыми крепкими нервами. Ему полагалось поджечь фитилью 36 бочек с порохом и при этом ухитриться выжить. Без сомнения, праздник был учрежден королем, дабы заклеймить в народной памяти само имя неудавшегося цареубийцы, бесстрастно сообщила Елена Коктеврон, выплывая чуть вперед из-за спин детей. Но удалось ли это королю, не думаю. Из болезненного напоминания о несостоявшемся перевороте, простой народ умудрился превратить праздник в своеобразное поминовение Гая Фокса. Да, его чучело сжигают в конце дня, под треск шутих и грохот петард, но и в его же честь озорная детвора носится по улицам и выпрашивает монетки для славного парня Гая, чтобы на эти деньги накупить петард и фейерверков. И это маленькое представление, тоже наша дань памяти этого отважного могла. Наша пригоршня монет для славного парня Гая. Покинув сцену, студенты призрак Орлиного факультета заняли места среди зрителей. Поттер отошел вглубь импровизированной сцены. На сцену, под баянный десяток зачарованных флейт, выплыли зловеще ухмыляющийся Флинт, загримированный под Гая Фокса и когтевранки старшекурсницы во всем черном, с копотью на лицах. Достаточно удачно Флинт, под чарующую медитативно-тоскливую музыку, показал при помощи пантомимы, что его схватили, зверски пытали, сломали и вырвали из него имена других заговорщиков. Заиграло нечто воинственное и мрачное, и танцовщицы закружились вокруг Флинта. Девушек в черном охватили всполохи иллюзорного пламени, они все трагичнее бились и метались в каком-то диковинном, безумном танце вокруг медленно оседающей на пол фигуры Флинта. Чертовски сложные и хищные танцевальные элементы крайне правдоподобно повторяли неистовый танец настоящего пламени. Оживший очеловеченный огонь подступал к коленопреклонной фигуре, пока полностью не заслонил ее. Миг, и танцующие девицы безвольно рухнули на пол, погасив свои космы иллюзорного огня. Флинт медленно поднял лицо и поднялся с колен. Его собственное тело охватили языки пламени. Он насмешливо поклонился и рассыпался целой сорочьей стаей под бурные аплодисменты зрителей. Что Германа поразило, так это полнейшее попустительство директора. Он не только позволил окунуть школу в веселую праздничную кутерьму, но и сам активно участвовал в костюмированном беспределе. Он лично подучил парней из Хаффлпаффа зачаровать чучело пляшущими чарами, словом, всячески поддерживал творимое вокруг суматошное, веселое безобразие. Праздник удался на славу. Порядком стемнело, но во дворе школы все еще шумело и проказничала буйная детвора. Студенты и преподаватели со смехом, гомоном и песнями несли на холм большое, странно одетое соломенное чучело, трех хаффлпаффцев, радостно визжащую лаванду Браун и кошку Филча. Причем миссис Норрис нес сам завхоз, нацепивший свою лучшую рубашку. Под песни и смех, приплясывая и показывая неприличные жесты, чучело несколько раз убегало от радостно ревущей толпы, но всякий раз ловилось и водворялось обратно на холм. Подпалив чучело, пестрая толпа еще долго плясала вокруг, распевала песни и всячески радовалась жизни. Герман смотрел, как догорает чучело, как, закусив губу, Гермиона пытается повторять за чумазым, растрепанным Ридглом какие-то танцевальные движения. Рядом смущенно кашлянули. Гера обернулся. Багровый Невилл смущенно потоптался вокруг и тихо забормотал: «Гарри, слушай, ты не мог бы, ну, рассказать, чему тебя учили там, в твоем мире?» «Серьезно?» — улыбнулся Гера. «Ты серьезно? Том говорил, что у тебя есть свой бог?» Смутился Невилл, что он — бог слабых. «Но ты не слабый, а Том иногда часто просто ужасен. Я хочу понять, в кого ты веришь, Гарри?» «Я не против», — кивнул Герман, и в глазах его заплясали шальные искры, но это долгая история. Герман валялся с ногами на кровати и сонно гнусавил про проклятый старый дом и про немертвого старика-упыря, в нем заколоченного. Ради праздника и квиддичного матча второй зачетный день перенесли на понедельник. Николай Юрьевич Купала, шумный, веселый здоровяк-белорус, оказался преподавателем полетов, страстным любителем квиддича и бывшим мракоборцем. Он успел перезнакомиться со всеми преподавателями, стать Хагриду закадычным другом, дважды вогнать в краску Трелани и трижды всерьез взбесить МакГонагаллу. А не магическая форма мага, огромный рыжий пес Алабай, имела нрав совершенно добродушный и ужасно компанейский. Добряк-белорус обожал рассказывать разные занимательные байки, восхищался местной природой и любой разговор сводил на свое родное Полесье. Его украинский коллега, между тем, тоже оказался анимагом. Лаванда Браун еще утром успела растрепать всей школе, что собственными глазами видела, как в праздничной суете, по двору, неспешно прогуливались полосатая кошка и ловкий чернобурый лис. Невилл оказался на редкость благодарным слушателем. Пересказанное Германом он впитывал, как губка, отмалчивался, подолгу бродил задумчивый, а после приходил за новой порцией информации. Смотрел Невилл заметно увереннее, хотя, все еще ужасно стеснялся чужого внимания. Сириус поселился в доме на площади Гримо и планово посещал специалистов из Мунга. Азкабан всерьез пошатнул его здоровье. Сириус отныне ежедневно пил с десяток разных снадобий и писал Герману сумбурные послания, исполненные смутной тревоги и опасений. Герман не успел заметить, как этот потрепанный жизнью человек сделался его другом. Вставать не хотелось, на матч хотелось, а вставать – нет. Герман еще немного повалялся и со страдальческим стоном пополз с кровати. В поисках квиддичной формы, глухо ругаясь, сполз под кровать. Зачем его и застал очень не вовремя вернувшийся Редгл? Что это было? Том заглянул в комнату и с сомнением уставился на торчащие из-под кровати босые пятки с налипшим на них расплющенным совиным кормом, наглова печень. «Поттер, есть же манящие чары!» Ворон на плече согласно затарахтел, презрительно отворачиваясь и ероши перья. «Превращать свою жизнь в череду сложных квестов в разы увлекательнее», туманно отозвался из-под кровати Герман. «Я нашел способ перемещаться в Сирадил», не глядя бросил Том, укладывая книги на место. «Ткань завесы там особо нестабильна. Я не выяснил пока причин, но стабильный портал у меня удался. Отличная новость!» Гера выбрался из-под кровати, обнимая охапку тряпья. «Вторая новость не столь хороша», — — скривился Том, — «я от декана. Он полагает, что мы тлетворно влияем на факультет и убедил директора, что безопаснее всего нас держать здесь, в бывшей комнате старост. Это дурно скажется на отношениях с факультетом. Это почти катастрофа. Есть разница между вынужденной изоляцией и положением, обязывающим отделиться от серой массы, Поттер. Спокойно, дружище», — Герман хлопнул названного брата по плечу. «Будет туман, прорвемся. Идем. Не опаздывать же на наш первый матч. Примечание к части. Хей, вы там живы еще? Спасибо всем потыкавшим в публичную бету. Автор ужасно рассеян. 39. Йо-хо-хо и Снитч в небе. На улице было не просто холодно, студено и стыло, если не сказать чего хуже, но солнечно, что не могло не радовать. Стылый ветер, пришедший с гор, забирался в глотку через нос и радостно свербел там предчувствием грядущей ангины. Ноябрь принес холод и сизые тучи, заслонившие солнце. По утрам травы бело похрустывали и сияли инеем, а метлы приходилось размораживать. Гера лично видел, как это проделывал Хагрид, нацепив ватник, меховую безрукавку и видавшие виды меховые бутсы. Но в субботнее утро как-то распогодилось, и небо звонкое, ясное. Сонный после ночного марафона аниме-шедевров Герман тащился на поле и мечтал хоть немного поспать. Справа Гермиона наскоро зачитывала вслух 700 вариантов нарушения квиддичных правил. Пустое. Гера зевнул и заглянул через плечо Тома в его бесконечный томик стихов Артюра Рембо. Флинт еще в начале года заставил Геру вызубрить наизусть все 700 легальных нарушений и регулярно моделировал их на тренировках. Иногда Герману казалось, что тренировка вся целиком состоит из нарушений. «Гарри, тебе надо быть внимательнее», — с Герой поравнялся Тианот. «Против ловцов всегда играют грубее, чем против всех остальных». «Спасибо, дружище», — Герман вяло похлопал тебя по плечу, громогласно зевнул и полез в карман за склянкой бодроперцового зелья. К 11 часам стадион был забит битком. Похоже, действительно собралась вся школа. У многих в руках были бинокли. Трибуны, как и в фильме, были расположены высоко над землей, но, тем не менее, порой с них сложно было разглядеть то, что происходит в небе. Попрощавшись, Гера удалился в раздевалку, сонно пытался натянуть на себя зеленую квиддичную мантию, слушая пламенную речь Флинта и разбойный, ликующий рев команды. После 5 минут мучений Герман обнаружил, что пытается просунуть ноги куда-то в рукав, наглотался бодроперцовки и потащился со всеми на поле. Судья, мадам Хуч, по ястребиному зорко взирала на шагающих к середине поля игроков. Она стояла в центре поля, держа в руках метлу и ожидая, пока команды выстроятся друг напротив друга. «Итак, нам нужна красивая и честная игра. От всех и каждого из вас», — заявила Хуч, резким жестом приказав всем подойти поближе. Герману показалось, что она обращается не ко всем игрокам, но лично к капитану сборной Слизерина, разбойно оскалившемуся Маркусу Флинту. Шмыгая носом и сонно моргая, парень заозирался, а потом заметил развернутое на трибуне наволочное знамя с ядовито-зеленой надписью. «Не грохнись с метлы, Поттер». Герман зевнул и покосился на многообещающе скалящихся слизеринцев и воинственно решительных грифов. «Пожалуйста, оседлайте свои метлы». Гера, скорбно напевая себе под нос «капитан, капитан, улыбнитесь», вскарабкался на свой лориенный замер в ожидании. Мадам Хуч оглушительно свистнула в серебряный свисток и взмыла высоко в воздух вместе с 14 игроками. Матч начался, и вот квофл оказывается в руках у Анджелины Джонсон из Гриффиндора. Эта девушка – великолепный охотник, и, кстати, она, помимо всего прочего, весьма привлекательна. «Джордан», – строго оборвала профессор МакГонагалл, специально севшая рядом с комментатором Ли Джорданом. Декан львиного факультета зорко следила за тем, что смуглый весельчак в дредах говорит и делает. «Извините, профессор», — поправился тот. «Итак, Анджелина совершает отличный маневр, обводит соперников, точный пас Алисии Спиннит. Это находка Оливера Вуда. В прошлом году она была лишь запасной. Снова пас на Джонсон и... Нет, мяч перехватила команда Слизерина. Он у капитана сборной Маркуса Флинта, который делает рывок вперед. Флинт взмывает в небо, как орел, сейчас он забросит мяч. Нет, в фантастическом прыжке мяч перехватывает вратарь Вуд, и Гриффиндор начинает контратаку. С мячом охотник Котибелл, она великолепно обводит Флинта справа, взмывает над полем и... О, какое невезение, наверное, это очень больно, получить удар бладжером по затылку. Мяч у команды Слизерина, Эдриан Пьюси летит к воротам соперника, но его останавливает второй бладжер, кажется, мяч в Пьюси послал Маклагдин. В любом случае, загонщики Гриффиндора проявили себя с лучшей стороны. Мяч в руках у Джонсон, перед ней никого нет, и она устремляется вперед. Вот это полет. Она уклоняется от набравшего скорость Бладжера, она прямо перед воротами. Давай, Анджелина. Вратарь Блитчли совершает бросок, промахивается. Нет. На Анджелину сверху, отвесно вниз, в крутом пике буквально падает Поттер. Он выбивает собственной головой из рук Анджелины мяч, но нет, мяч у Кати Беллу, она обходит. Гол. Гриффиндор открывает счет. Аплодисменты, кричалки фанатов, стоны и вой смешались и заполнили холодный воздух, своими эмоциями повышая его температуру. Герман нырял в воздушных потоках, уходя от двух решительно настроенных гриффов, и радостно голосил гимн Хогвартса под рев трибун. Это было частью стратегии Флинта, в случае первого же гола раззадорить и водить противника по полю. Юркий, тощий, мелкий, нахальный Поттер прекрасно подходил на эту роль. Герман увлек за собой обоих загонщиков, и теперь, улюлюкая и горланя про кучи дохлых мух, уходил от Бладжеров и пытающихся зажать его мрачных бойцов львиной сборной. Где-то внизу золотисто просиял Снитч. Уходя от погони, Герман совершил бочку Дробышева. Не слишком удачно, с ноги слетел ботинок и случайно угодил в лицо нецензурно заоравшего Маклагдина. Герман заозирался, ища Снитч, и его шрам разорвало болью. С трибуны на него смотрел мертвецки бледный и решительный Квиреллу. Гера потерянно оглянулся. Такого поворота он точно не ждал. Мяч у команды Слизерина, тем временем комментировал происходящее в воздухе Ли Джордан. Охотник Пьюси уклоняется от Бладжера, еще от одного, обводит Кати Беллу и устремляется к... Стоп, не Снитч ли это? По толпе зрителей пробежал громкий шепот. Эдриан Пьюси уронил переставший интересовать его квофлы, оглянувшись назад, стал осматривать небо в поисках золотого мячика, который вдруг просвистел мимо его левого уха. Герман рванул с места, видя впереди только юркую сияющую кроху и золотой трепет тонких крыльев, и метлу тряхнуло, ощутимо тряхнуло. Метла как взбесилась, Геру отчаянно мотала на ней из стороны в сторону, а Снитч тем временем был так близко, почти у самых ног. Стараясь ни о чем не думать, Герман оттолкнулся от метлы и с диким воплем рухнул на Снитч, крепко прижимая его к груди. В ушах свистел ветер и стоял какой-то невообразимый гул. Кто-то, с ликующим гоготом, вцепился на лету в ногу Германа и поволок его ввысь, как какой-то охотничий трофей. Трибуны оглушительно взревели. Какой поворот! Весело ораторствовал Джордан. Метла Гарри разочаровалась в своем наезднике. И Гарри решительным жестом покидает метлу сам. Какой отчаянный жест! Какой самоубийственный маневр! Его за ногу ловит Флинт, уносит ввысь, но что это? У Гарри что-то зажато в руке, не может быть. Гарри Поттер поймал Снитч. Трибуны выли и ревели, Герман болтался вверх ногами, издавая радостный вой и размахивая в воздухе золотым Снитчем. Что-то внутри бывшего семинариста утробно ревело от буйной радости, билось ребра и обжигало легкие. Что-то окрыляюще властное и древнее, как мир. Это Квиреллу, уверенно возразил Реддл, разворачивая газету. С ней читал контур заклятия. Ему незачем сбрасывать с метлы ловца собственной сборной. А что касается самого факта нападения, нас стоило поставить в известность заранее, не так ли, Гарри? Угрожающе уперла руки в бока Гермиона. Спокойствие, только спокойствие, миролюбиво прогудел Гера, расползаясь по столешнице и зевая. Я и сам забыл, что тебя попытаются убить. Охотно верю, поджала губы Гермиона. Мы очень волновались за тебя. Больше никогда так не делай. То есть, прыгать с метлы можно? Заржал Гера и получил журналом по шее от рассвирепевшей Гермионы. Эй, больно же. Только посмей еще спрыгнуть с метлы, посулила Гермиона, и я тебя прокляну так, что от тебя люди на улице будут шарахаться. Я ее боюсь, доверительно сообщил Гера страдальчески поморщившемуся Редблу. Локхард сбежал из Азкабана. На этот раз, успешно, Том Редбл перевернул страницу, старательно игнорируя названного братца. Ага, в прошлый раз его обливейт отрикошетил от амулета Аврора, на которого он напал. Локхард лишился памяти, закивал Невиллу. Странно, что в таком состоянии он все-таки смог сбежать. Бабушка была в ярости, когда в пророке написали, что Локхард стирал людям память и присваивал их подвиги. Полуночники ликвидировали банду Скрага полутролля, с сомнением сообщил Редбл, листая газету. Прибывшие на место Авроры обнаружили опасных преступников, мычащих и пускающих слюни. Молодчики Скрага благополучно забыли все, даже как есть и подтираться. Гермиона криво улыбнулась. У ребят, наверное, пополнение в рядах, вообще-то, да. Том скучающе отложил газету. Он отзывается на словосочетание «сияющий принц зеркального королевства», носит бело-голубое и стирает память, любит раздавать автографы, носит голубую венецианскую полумаску. Ах, да, газетчики прозвали его нарциссом. Удачная переквалификация, я горжусь тобой, Гилдерой Локхарт, поднял руку Гера и тотчас уронил ее. Все, я сплю, в библиотеке, Гарри, возмутилась Гермиона. Оставь его, он заслужил, шепнул Невиллу. Болтаться на такой высоте, когда за ногу тебя держит Маркус Флинт, так и рехнуться недолго. Мимо стола, о чем-то оживленно беседуя, прошли с ней Пиклиган. Рыцарь тащил стопку каких-то книг, явно магдловских, и при этом ухмылялся столь зловеще и многообещающе, что студенты шарахались от него с задушенным писком. На одном из корешков значилось: «ДЖ, Мартин, буря мечей, мне главное, чтобы конкуренты не пронюхали», что Лориен взбесился посреди матча. Помрачнев, отозвался Герман: «Я дал знать эльфам, они обещали доработать систему защиты. Кажется, я зря показал эльфам книги Толкиена. Они семейную трехместную модель назвали Берином, а аврорские черные метлы с камуфляжными чарами – назгулами. А мне нравится», – пожал плечами Невиллу. «Бабушка писала, что среди эльфийских метел есть даже такие, которые рассчитаны на сквибов и магглов. Это все действительно круто. Родители приобрели две такие», — подняла голову Гермиона, «только они не работают без специальных напульсников. Родителям понравилось. Кстати, Гарри, папа спрашивал, есть ли в Висельтоне стоматологическая клиника. И, вообще, как с этим у магов? В Висельтоне клиники нет. Здание-то есть», — Герман с сомнением почесал нос. «Специалистов нет. А что с миром магов? Я слышал только о Мунга, но там клиника широкого профиля. Зачем магам магдловские зубные врачи?» Презрительно скривился Редгл. «Пара заклятий. Существуют магические недуги зубов и полости рта, неподвластные маги», — воинственно возразила Гермиона, сжав кулачки. «Единственная вещь, способная спасти от них, — магдловская операция». «Ну-ну», — иронично приподнял брови Редгл. «Как по-твоему, Грингер, обычный магдл сможет оперировать то, чего не видит?» «Зачарованные линзы, начало загибать пальцы Гермиона, монокль Лестота, медузьи гранулы, очки рентгены». «Продолжать?» «Мимо прошли близняшки Потил. Как я уже говорил, я создал устойчивый портал», в голосе Редгла звенело раздражение. «Как насчет опробовать его и наконец-то набрать бесценнейших ингредиентов, произрастающих исключительно в Сирадиле?» «Корень Нерна, я иду к тебе», — выдохнул Невилл, зажмурясь и прижав руки к груди. «Он рассыпает чарующий звон», — разлепил один глаз Гера, коварно ухмыльнулся и воздел указующий перст к потолку. «Но, вроде бы, ядовит. Даешь поиски незнамо чего, незнамо где». Редб жутковато оскалился, сложив руки на груди. Гермиона скептически поджала губы и досадливо тряхнула головой. «Вы неисправимы, но я с вами. Это что еще за дрянь такая?» «Поттер», — рявкнул Редгл, безуспешно посылая Аваду в бегущего следом Дримору. «Как закрыть врата?» «Залезть в них», — проорал Герман, отбиваясь валунами от дейдрического мечника. «Вырезать всех и забрать сигильский камень. Что здесь вообще происходит?» Взвыл Невилл, поливая с дерева ступифаями каких-то существ, смутно напоминающих домовиков. «Кризис Обливиона», — Герман нырнул под руку Дриморы, приложил его мощным электрическим разрядом и склонился над дымящимся трупом. «Очень злой демонический принц пытается уничтожить Тамриэль, открывая сюда врата из своего параллельного измерения. Нестабильная ткань завесы, говоришь?» — мрачно переспросила Гермиона, прикончила швейным заклятием корчащегося на земле дейдрического мага и покосилась на Редгла. «Нам по 11 лет каждому. Ты предлагаешь четырем детям закрыть врата Обливиона? Мне седьмой десяток», — холодно улыбнулся Том. «Поттеру 27 лет. Какое преимущество?» — в тон ему отозвалась Гермиона. Редбл смерил ее взглядом, полным ледяного презрения, поднял палочку и царственно удалился. «Ребята, я оглушил медведя», — радостно проорал чумазый Невилл, появляясь из-за кустов и размахивая руками. «Смотрите, я почти расписал его кровью. Я почему-то не удивлен», — Гера зевнул и с сомнением помотал в воздухе вырезанным у Дриморы сердцем. «Ребята, это все, Конечно, здорово, но может сначала поспать, я и сдохну, если не закимарю хоть на часок. Доспехи. Гермиона осторожно запустила руки в дейдрические перчатки и надела шлем. Точнее сунула в него голову и несколько раз попыталась подняться с колен. Жаль, великоваты и тяжелые. Подождите, я уменьшу их заклинанием. Настоящая дейдрическая броня, хорошие, добротные мечи. Расплылся в мечтательной улыбке Гера, увлеченно мародерствуя над трупами поверженных Дайдра. Эй, я монеты нашел. За поворотом дороги и рощи какой-то город. Вернувшийся Редбл отвел в сторону ветку и нахмурился, погремев в воздухе связкой каких-то костяных амулетов. Там, дальше, какой-то город. По пути обратно мне попался какой-то котообразный песчинношкурый тип в серой мантии с капюшоном. Дал амулеты, назвал себя Эмайком, сказал, что вверх по дороге. Ливин избежал. «Это Эмайк лжец», — встрепенулся Герман, что еще он сказал. «Вы желаете стать личом? Это очень просто, друг мой. Вы должны найти сердце лича и вместе с языком дракона варить его, добавив мясо объезженной лошади», — криво усмехаясь, процитировал Редбл. «Такое сочетание сделает из вас нежить, это наверняка». Примечание к части. «Ваш живой отклик порождает желание творить и приближает написание проды». 40. Ливин. Наскоро зачарованные Редблом на уменьшение веса и размера полные дейдрические доспехи достались только Невиллу и Гермионе. Герман ограничился сапогами и наплечниками. Редбл, вы черным рогатым дейдрическим шлемом. Особенно занятно это все смотрелось с форменной мантией школы чародейства и волшебства. Но Том так увлекся новым головным убором, что Гера даже как-то постеснялся шутковать про то, что его темнейшеству с такой-то башкой теперь впору переехать жить в непростой мир крипипасты или в какую-нибудь фэнтезийную вселенную, пугать дамы черных властелинов. Ливин оказался маленьким, сонным, чистым городком. Путников он повстречал домами из красного кирпича, щебетом птиц в зеленый тенекрон, приветливым шелестом деревьев, клумбами и магазинами. Невилл, открыв рот, вертел головой и разглядывал усато-полосатых каджитов-горожан, лениво гуляющих вокруг храма, распушив шикарные хвосты органианских чешуйчатых красоток-ящерок, насмешливых и дерзких сплетниц, падких до украшения и новых нарядов, городскую стражу, их тяжелые доспехи, статных имперок, суровых дядек из гильдии бойцов, магов, жрецов, карманников, невиданные травы под окнами, витрины лавок и камни мостовой. Подаренные Эмайком амулеты оказались артефактами, переводящими устную и письменную речь. Загадочный тип каджитской национальности здорово облегчил жизнь четырем путешественникам. Когда Гермиона обнаружила лавку оружейника, Том и Гера вернули дейдрическому оружию истинный размер и вес. После чего редкие ало-черные, хищные мечи были безжалостно распроданы за полцены ушлому торговцу Басмиру. Но даже этих денег с лихвой хватило, чтобы снять апартаменты в трех сестрах, в, воистину, шикарнейшем заведении города. Три сестры, трехэтажная таверна и гостиница в самом центре Лейвина, заправляемая тремя сестрами-каджитками, утопала в цветочных горшках, зеленых коврах, мягко сияла светом зачарованных ламп и благоухала чистотой и травами. На первом этаже обнаружились холл с лестницей на верхние этажи, столовая, две комнаты самих сестер, вход в подвал. На втором и третьем этажах комнаты для постояльцев, по паре на каждом этаже. Мимохожий болтун Барт поделился мнением, что заведение выгодно отличается от многих таверн Сиродила, кроме столичной, особым уютом. Номера очень большие и ухоженные, постояльцы, приличные люди, обслуживание чуткое и ненавязчивое. Однако цена проживания не уступала столичной гостинице, 40 септимов. Благо, они благополучно нашлись у принявшего свое истинное обличие Редбла. Как по щелчку пальцев, гнусная ироничная гадина по имени Том преобразилась в любезного остроумного мага, молодого вдовца, отца трех очаровательных непосед, галантного кавалера и просто красавца по имени Марвалиус. Том очаровывал, не поднимая зад со стула, галантно волочился за всеми дамами одновременно, невзирая на лица и возраст, и снисходительно сетовал на непростое бремя вдовца, в результате чего путникам был предложен семейный номер в восточном крыле двого этажа. Свою дороговизну он полностью оправдывал. Просторный и комфортный номер, фактически состоящий из трех комнат, гостиной, детской и спальни. В гостиной, занимающей большую часть номера, к восторгу Гермионы, нашлось несколько книжных полок и диван, на котором девушка и разместилась с книгой в руках. Письменный стол занял Редбл, развалив повсюду свои тетради, свитки и мятые клочки бумаги с расчетами. Тем временем Невилл самозабвенно захламлял обеденный стол наскоро собранными местными травами, мурлыча под нос что-то ужасно легкомысленное и жизнеутверждающее. Герман остался в спальне один и огляделся. Пара столиков, комод и дорогая двуспальная кровать, горшки с цветами повсюду, солнечные улочки за узким витражным окном. Распустив волосы, стащив с себя сапожищи, наплечники, школьную мантию и сняв очки, Гера остался в белой футболке и джинсах. Забрался на кровать, укутался в зеленый плед, как гусеница в кокон, окуклился и уснул. Проснулся бывший семинарист от гула голосов и чьего-то присутствия. Мятежная темная аура угадывалась подле косматым костром зеленоватого мрака. Гера разлепил глаза и наткнулся взглядом на неестественно прямую спину Ридла, сидящего на краю кровати. Нацепив очки, Гера сел, морщись, шмыгая носом и зевая. Совершенно не замечая его, Ридл бездумно перебирал в руках цепочку медальона Салазара Слизерина, щелкал пустыми створками и как-то подозрительно рвано глотал воздух. Так, мучительно икая, обычно дышат долго рыдавшие дети, слезы вроде бы и высохли, буря утихла, а воздуха все еще мучительно мало. «Том!» — тихо позвал Герман. «Том, ты чего?» — Ридл не ответил. Он щелкал створками пустого медальона, неподвижно глядя в темный угол. Герман хмуро потрогал нос и руки названного брата, ледяные. Апатично взирая прямо перед собой, Том швырнул в угол медальон Слизерина и пробормотал, не глядя на Германа. «Этот крестраж был соткан из страхов, Поттер. Чтобы создать его, я убил поганого Макгла, жалкого пропойцу на ночной дороге. Окажется, будто убил себя. Это странно. Он был жалок, рос в том же дрянном приюте, что и я, сын потаскухи и пьяного матроса. Убивая его, я верил, что убиваю свой страх. Страх уподобится таким, как он. Я вырвал страхи клубящимся, мутным комком и запер за этими створками. Это ничтожество было для меня моим живым Бобгартом. Подобен мне и одновременно совершенно противоположен, как обратная сторона моего я. Ничтожество, которым я боялся однажды проснуться. Он тоже был для чего-то нужен, отозвался Герман, рассеянно запустив пятерню в свои патлы. Все мы для чего-то нужны. Том неловко покачнулся и судорожно сжал пальцы в кулаки, комкая ткань на коленях. Герман вздохнул, выпутался из пледа и укутал им неподвижного Ридла. «Ты замерз, братец-змей», — Гера обнял безучастного Ридла и взлохматил идеально уложенные волнистые темные волосы Тома Ридла. «А ложись-ка ты спать, снимай мантию и марш в кровать, а я пойду, посмотрю, чем заняты мелкие». Ридл окинул Геру мутным, рассеянным взглядом. «Мы вернемся в ту же временную точку, сколько бы времени здесь ни прошло», — глухо отозвался Том. «Я все рассчитал, завтра, все завтра», не теряя смутное ощущение, что нянчится с маленьким ребенком, Герман отобрал у Ридла верхнюю одежду, слизеринский галстук и ботинки, почти вручную уложил небывало апатичного темного лорда спать, укрыл одеялом и пледом, отыскал в потьмах, на ощупь, медальон Слизерина и неслышно удалился. «Гермиона, смотри», Невилл ворвался в номер, бережно прижимая к себе горшок со странным мясистым растением, похожим на помесь алая и чертополоха. Растение мерцало голубым и чарующе звенело. «Гарри, Гарри, я нашел корень нерна, и семена, много семян. А во, да ты у нас тот еще соискатель», добродушно посмеиваясь, кивнул ему Гера, на ходу одергивая футболку. «А где Гермиона?» Бесформенная груда книг и тряпья на диване зашевелилась, и на Геру сонно воззрилась красноглазая и дико растрепанная Гермиона. Обмотанная рыжим пледом и с книгой Дайдра в руках, с дивана посыпалась стопка подлинных Баринзи, амулет королей, аптека дрожащих островов и 16 аккордов безумия, Т-6. А во, вырвалось у Германа, и он поспешил на помощь Гермионе. «Столько книг. Пока ты спал, мы с Невиллом прошлись по городу». Гермиона помялась и сумрачно покосилась на Невилла. «В городе говорили про странный дом. Оттуда плохо пахнет и доносятся странные звуки. Мы нашли тот дом и посетили его. Хозяйка дома была взвинчена до предела. Ну да я ее понимаю, ей кто-то продал проклятый посох». Он приклеился к ее руке, закивал Невиллу, а за ней всюду следовало три твари, похожие на домовиков. «Да не похожи они на сидов», — вспылила Гринджер, — «это скампы. Они — существа из Обливиона. Только не говорите мне, что она вас уговорила избавиться от посоха». Герман медленно снял очки. «Ребята, Том нас весьма неизящно послал, а ты спал. Мы отнесли посох сами», — как-то чересчур легкомысленно отозвалась Герми, вползая в свой тряпичный кокон и раскрывая толстый фолиант со словом «Ваббаджик» на обложке. Когда все сделали, появился Дайдра. «Невилл сегодня кое-что сделал. Расскажи, Невилл». Невилл побагровел и забормотал что-то невнятное. «Невилл применил два непростительных», — с явным неодобрением в голосе заявила Гермиона. «Авада на Дримор не действует, только Империус. У Невилла вышел неплохой Империус. Дримора, наверное, до сих пор ищет по лесу разбойников». «Это было безответственно», — нахмурился Герман. «Вы могли умереть». «Понимаю», — вздохнула Гермиона и захлопнула книгу. «Но Невиллу дали в благодарность кольцо, а мне — кучу книг. Здесь есть даже рецепты зелий, бестиарии и исторические романы», — несмело улыбнулся Невиллу. «Ну вот что мне с вами делать», — простонал Гера, хватаясь за голову. «Где все это время был Том? Зачаровывал сумки, рисовал руны, расширяющие пространство». Гермиона выудила из книжной стопки души, черные и белые. «Когда мы вернулись, он был сам не свой, метался по номеру, как зверь в клетке, а потом ушел к тебе. Я нашел камни душ», — робко улыбнулся Невиллу. «Нам торговец объяснил, что это, представляешь, они здесь подпитывают артефакты душами», — перебила его Гермиона. «Если в камень заточить душу животного, он белый, если человека — черный. Это черная магия», — выпалил Невиллу. «А еще в лесу жрец Кинарет научил меня заклятию длань Кинарет, за то, что я вылечил бадьяном его ручную лань. Невилл может успокаивать прикосновением». Гермиона с сомнением качнула ногой в воздухе. «Мы попрактиковались немного в городе, набрали книг и ингредиентов. В святилище Шиагората было так круто», — почти с благоговением выдохнул Невилл и заметно помрачнел. «Хотел бы я знать, кто из Дайдра может вылечить безумие». «Извини, Невилл, но я бы не полагалась в этом на Дайдра», — возмущенно воззрилась на него Гермиона. «Даже относительно добрые Дайдра — очень опасные и непредсказуемые существа». «Я понимаю», — потупился Невилл, — «но мне очень нужно что-то, возвращающее разум. За гранью врат было по-настоящему страшно. Мертвые земли встречали путников сурово и неприязненно. Багровое грозовое небо, моря жидкой лавы, бурая земля и привкус серой гари на языке, скалы и жуткого вида башни на них, усеянные шипами и липко горящие алыми отсветами. Повсюду возвышались колья с распухшими телами бедняк, имевших несчастье попасть в это жуткое, но по-своему прекрасное место». Герман, замыкавший отряд, обернулся и с сомнением пожевал губами. «Повсюду произрастала безобидная красная кровавая трава. Невилл как раз надергал себе саженцев, когда чуть не попал под хлесткие удары Харрады, лозы, которая вполне себе может нанести серьезное ранение своими ударами. К слову, ее в итоге тоже обездвижили, выкопали и уменьшили. Спиддл, невзрачный цветок, который при приближении к нему выделяет ядовитый газ, Невилла поразил до глубины души. Он так завороженно взирал на него, укрывшись за камнями, что Редбу закатил глаза, нецензурно возмутился и отправился добывать ростки местного чудо-отравителя. По всей территории мертвых земель были разбросаны ловушки, мины, они при приближении подскакивали в воздух и взрывались. Также повсюду торчали безобразные башни, обстреливающие все, что движется, огненными шарами. Прямо из-под ног стреляли ввысь шипы, вылезающие из-под земли и перекрывающие дорогу. Повсюду бурлили реки кипящей лавы, а сам воздух кипел и испекал метущийся разум, плавил кости, дышал в лицо жаром и смертью. Попавшийся на пути карликовый кланфир был сражен тремя ступифаями и взят под Империус, но быстро издох, повстречавшись с группой скампов. Пока скампы рвали опрокинутую на землю тварь, путники разнесли их издалека бомбардами и двинулись дальше. Напившись при помощи заклятия Агуаменти, путники кое-как расправились с часовыми Дайдра и проникли вовнутрь. И дальше начался форменный ад. Герман осознал, что ему катастрофически не хватает реакции, только когда его обварили и размазали по стене. Мимо проревел сгусток огня, бомбарда Максима взметнула в воздух горелые ошметки чьих-то тел. Невилл кружил по залу на пару с каким-то дайдрическим магом, прикрываясь щитовыми чарами от молний, ледяных игл и струй рыжего пламени. Гермиона сломала палочку, отлетев к стене, и что-то будто сломалось внутри нее. Магия девушки вышла из-под контроля, и ее хрупкую фигурку объял ревущий утробно кокон рыжего, ярого пламени. Герман, шипя проклятия и тихо воя от боли, облился бадьяном, наглотался зелий, сипя, пощупал надувшиеся на лице волдыри и спрятал палочку. Кое-как отлепился от стены. «Вера, Гера, Вера, основа любого чуда. Тебе не нужна клюка, чтобы ходить. Впереди Том, облаченный в ледяную броню, полосовал дейдрического мечника целым набором темнейших заклятий. Мечник хрипел и блевал лезвиями, но все равно наступал, тяжело разрубая двуручника малый мрак. Герман зажмурился, представляя источаемые серой кожей волны магии. Череп разрывался от чужого смеха, и во мраке, где-то за гранью бессознательного, кровоточил знак даров смерти. Герман окунулся в потоки магии, вынырнув из душной пелены мрака, осознал, что значительно увеличился в размерах, и разжился серой кожей, и набедренной повязкой. Как бы там ни было, в новом обличии магия слушалась его гораздо охотнее. «Ксивилай, ты обернулся в Ксивилай», — выдохнула Гермиона, возникая подле и выкосив бегущих на подмогу мечников стеной пламени. «Я про таких читала. Ребята, быстрее наверх, их все больше». Не сговариваясь, отряд стремительно одолел подъем по ступеням, поливая преследователей огнем и заклятиями. Затем путники свернули влево, долго плутали по коридорам, камерам пыток, личным покоям. Чужое обличье сползало с Германа нехотя и лохмотьями, оставляя после себя дикое напряжение и опустошенность. Несколько часов подряд отряд плутал по анфиладам гротескной крепости. Случайно забрели в соседнюю башню, возвращались по путанным подземным катакомбам. Последние оказались местом на редкость мерзким. Повсюду стоял удушающий смрад гари и лавовых испарений. Сладковатый смрад гниющих трупов смешивался с вонью скампов и их навоза, коим был щедро заляпан весь земляной пол нижних ярусов. Распятый на стене полуразложившийся труп в кольце факелов и дейдрических знаков мутно мерцал алым. Его вздувшееся брюхо кто-то зашил неровными, размашистыми стежками. И там, где плоть разошлась, виднелся окованный дейдрическим металлом уголок какого-то фолианта. Гермиона приблизилась, преодолевая отвращение, и с какой-то мрачной решимостью распорола ножом брюхо несчастного, освобождая увесистый багровый фолиант с голубой руной огня на обложке и гнилые внутренности мертвеца. Тьма подступила и расцвела алым. Из душных лавовых испарений и хлопьев пепла соткался силуэт рыжего парня. Он раскрыл книгу, и вокруг него процвели косматые огненные метеоры. Процвели и пришли в движение, и мрак разорвала череда видений. Душная таверна, отчаянно рыжий насмешник Барт потешается над угрюмым медведеподобным бородачем в черных латах, над Вардраном Мраксом. Ночная прохлада, крыши домов, под ногами, сонный городок, желтый медово щурится стакий город. Рыжий Барт неспешно играет на лютне, и по лицу его бродит рассеянная усмешка. Подле, обняв колени, сидит сутулый, худой тип, смутно напоминающий Джеймса Поттера. Его лохматые жесткие волосы торчат во все стороны, он напряженный собран, а в серых глазах плещется тоска. Кутберт Уизли, сердце Феникс, зашептал мрак на сотни голосов, отчаянно верная, добрая душа. Смотри, смотри, дитя. Он был рядом даже когда отвернулись все, пил чужую боль и не хмелел. Страшный крик девушки, бьющийся в клубке ослепительных молний, разорвал мрак. Рыжий насмешник снял с Гермионы рогатый шлем, подцепил ее подбородок двумя пальцами и озорно ухмыльнулся. «Кто бы подумал, что моя кровь так причудливо смешается с кровью Блэков?» Маг порывисто обнял невнятно пискнувшую Гринджер и, с довольным гоготом, радостно заорал во всю глотку, распадаясь на хлопья пепла. «Выкуси, Мракс, твой фирменный сглаз ночной немощи не работает. Твоя Фелиция понесла отмен», и морок развеялся. Гермиона, все еще сжимая в руке корешок книги, подняла шлем и бездумно уставилась в его нутро. Невилл стоял, открыв рот и медленно заливаясь румянцем. Мерлин, ну и придурок, неприязненно процедил Реддл, плюясь пеплом. «Что это было?» — взмолилась Гермиона, прижимая к закованной в доспехи груди книгу. «Я не Уизли, я не могу быть Уизли». Книги, Герман аккуратно забрал фолиант из рук Гермионы и открыл ближе к концу. «Таких, как это, мы нашли еще две. Книга воды», — кивнул Том, — «и книга леса», — кивнул Гера в ответ на полные надежды взгляд взволнованно подавшегося вперед Лангбаттома. «Да, Невилл, книга, которую я дал тебе. Четыре стихийных мага, четыре книги. Похоже, книги как-то связаны со своими создателями. Каждому обретению книги сопутствовало видение вроде этого. Я пью зелье сна без сновидений, чтобы каждую ночь не слушать брюзжания мистера Мракса», — мрачно признался Том. «Он смеет полагать, что имеет право вторгаться в мои сны, пользуясь существенной разницей в опыте и багаже знаний». «Продушка Кверк», — растроганно пробормотал Невилл, — «так значит, это были не просто сны. Прадедушка правда со мной повсюду. Это ошибка, мои родители, простые люди», — упрямо тряхнула кудрями Гермиона, ни с Уизли, ни, тем более, с Блэками, ничего общего я не имею». Реддл окинул фигуру девушки долгим взглядом и с сомнением заметил. «Если подумать, ты чертовски похожа на Альфреда Блэка. Наш легкомысленный Альфред всегда был несколько возмутительно неравнодушен к слабому полу. Моя мама никогда бы», гневно сияя глазами, вспылила Гермиона. «В любом случае, я уверен, что мистер и миссис Грейнджер, достойные люди», примирительным тоном заметил Герман, «а ответы? Ответы может дать генетическая экспертиза». 41. Ветра и хмарь. О том, как в алом полумраке самого последнего этажа башни нестерпимо пылал черный сигильский камень, вспоминать не хотелось, как и о кровавых кожистых мембранах, растянутых повсюду, как и о обезображенных трупах, прибитых к стенам буквально на каждом шагу, в мерзотных мясных коконах, судя по всему, служащих подобием сундуков, можно было наткнуться на ампулы зелий, книги, черепа, монеты, гнилое тряпье и бутылки пойла. Гера старался не вспоминать, как утробно чавкало там, внутри, пока он копался во всем этом добре, запустив руки по локоть в мясное, сопливое месиво. Когда Редб вырвал из паутины ободов и цепей сигильские камни, путников вышвырнуло в Сиродиле, отряд первым делом добрался до Лейвина, распродал все лишнее, благо, лишнего удалось набрать много. Рунные сумки авторства его темнейшества оказались просто-таки мечтой читера. Набрав книг, зелий, рецептов и редких ингредиентов, отряд явился в местное отделение гильдии магов, где все оставшиеся септимы спустил на обучение разным заклятиям школ восстановления и разрушения. Неделя занятий с местными магами, походы в лес, в близлежащий Бланкенмарш и даже в настоящие руины Айлейдов, правда, кишащие призраками и живыми скелетами, после мертвых земель казались увеселительной прогулкой. Невилл где-то раздобыл 5 крупных грязевых крабов и повсюду таскал их с собой. И если поодиночке эти твари были опасны, но не смертельны, стаи, да еще и ведомые человеком, они могли превратиться в мощное оружие. На исходе недели по городу поползли слухи о том, что в городе видели героя Квадча. Ближе к вечеру, в храме, Герман наткнулся на коленопреклонного путника, замершего перед витражом, изображающим Акатоша, среднего роста имперец, усталый и запыленный, облаченный в помятые и изрубленные доспехи. Длинные черные кудри тяжелыми прядями спадали на внимательные синие глаза и высокий, загорелый лоб, на латные наплечники и синий плащ. Заметив Германа, он устало прикрыл глаза, выждал немного и поднялся, гремя доспехами. «Скажи, мальчик», — голос путника звучал как-то нехотя и отрешенно, — «есть ли в этих местах святилище единого?» «К сожалению, нет», — Герман сухо кашлянул и поправил очки, «я знаю только 2 места, где есть его служители, имперский город и Салстсхейм, но есть ли сейчас у скайлов именно храм, я не знаю». «Ты бывал среди скайлов?» — задумчиво пробормотал мужчина, внимательнее разглядывая Германа, причем глаза его тонко замерцали голубым. «Твоя тень больше тебя, дитя, дитя ли?» Герман поморщился и принял истинное обличие. «Удобно», — загадочно улыбнулся путник, — «я видел, как ты пытался продать лавочнику сигильский камень. Даже не пытайся, они ничего не стоят, и вместе с тем бесценны. Прекрасная основа для зачарования предметов. В столичном отделении гильдии магов есть прекрасные пюпитры, предназначенные как раз для этого. Кто бы меня еще туда пустил?» — проворчал Герман, отводя глаза. Воин обвел убранство храма долгим взглядом, достал из заплечного мешка лист бумаги, перо и чернильницу, буквально на колени нацарапал короткое послание, затем вручил его опешившему Герману, громыхая, хлопнул по плечу и, печально улыбаясь, кивнул. «Спасибо, врат Обливиона слишком много, а меня слишком мало. Лейвин, тихий, мирный городок, никому не желаю увидеть здесь второй Квадч. Как вас хоть зовут?» Запоздало окликнул Герман удаляющуюся фигуру. «А это уже не важно», — со смехом прокричал в ответ странник, призвал мглисто-серого темного соблазнителя и неспешно удалился, беседуя с призванным Дайдрой. Дрожащее розово-лиловое марево портала вышвырнуло маленький отряд в одном из казематов подземелья Хогвартса. Том не солгал, время здесь словно остановилось и снова пошло, все так же, неспешно перебирая лапами, подбирался жирный рыжий паук к отчаянно звенящей в его паутине мухе. Все так же орали наверху голоса 3 старшекурсниц. Маленький отряд выбрался наверх и, игнорируя совершенно дикие взгляды проходящих мимо студентов, устало разбрелись по гостиным родных факультетов. В гостиной Герман наткнулся на развалившегося в кресле Клигана. Пес щупал взглядом всех проходящих мимо старшекурсниц, неприятно ухмылялся и крайне развязно инструктировал в чем-то гнусно ощерившегося Флинта. Поймав на себе заинтересованный взгляд профессора Зати, Гермиона Грейнджер комкано простилась с Томом и Германом и почти сбежала в сторону женской спальни. «Хорошие доспехи», — заметил Нот, пожимая руки братьям Поттерам, — «а как они идут Гермионе?» «Привет, Том, привет, Гарри», — пробасила Булстроуд. «Там Грейнджер эссе еще не писала». «Писала», — отозвался Том, снимая шлем, — «но я не советую. На этот раз в нем много специфической информации». «И чё?» — хмуро набычилась Милли. «Если Снейп вызовет отвечать ее, она сможет объясниться», — терпеливо начал объяснять Герман. «Если вызовет тебя, ты не сможешь. Он поймет, что ты списала. К тому же в ее эссе упомянуты письменные источники, которых в Хогвартсе нет». «А-а-а», — озарила Милли. «Их и в Британии-то не было. До сегодняшнего момента», — пробормотал Герман. «Уверен, что хочешь посетить Нурмингард, Том?» «Уверен». Красивое лицо Ридгла не выражало ничего. «Живой Фламель полезнее мертвого. Благодарный за спасение, полезен вдвойне. Гарри, дай списать трансфигурацию», — пробасила над самым ухом Милли. «А я тебе расскажу, чего Малфой думал». Ридгл холодно улыбнулся. «Это недоразумение способно думать. Держи». Герман покопался в сумке и вручил радостно сияющий Миллисенте свиток с готовым эссе. «Ты слишком добр», — пробормотал Ридгл, провожая взглядом Милли. «С чего бы это?» Гера бросил сумку и развалился в кресле, стаскивая тяжелые багрово-черные наплечники. «Я подлец, негодяй и жажду бесплатной информации. Бредовые идеи личинки Люциуса не стоят готового эссе», — холодно возразил Том, опускаясь в соседнее кресло. «Твоя нелепая благотворительность, столь топорно маскируемая мифической отдачей, когда-нибудь разорит тебя. Может, я планирую жениться на Милли?» — устало отмахнулся Гера, растирая глаза под очками. «Твои шутки нелепы», — поджал губы Том и отвернулся. «Господа, вы видели моего кота?» Дарк Призб заглянула за кресло Тома и лукаво позвала. «Мистер Царапка, вы же не откажетесь от печени, которую одна юная леди изъяла с кухни?» «Мистер Царапка, а, ее котяра слишком разумен», — неприязненно сообщил Нот, поглядывая, как девчонка рыщет по слизеринской гостиной в поисках своего кота. «Я видел, как этот черный монстр читал подшивки алхимических альманахов за последние 5 лет. Анимак, здесь», — с сомнением приподнял брови Редбл, «разве после ареста Петтигрю Аврорат не проверял всех птиц и животных Хогвартса?» «Кот исчезал как раз на период проверок», — угрюмо отозвался Нот. «Эта тварь совершенно точно, анимак. Я уже предупреждал Гермиону. Она не верит. Обычный кот», — пожал плечами Герман, глядя, как Дарк Прист уносит куда-то гибкого, черного гладкошерстного кота. Кот напоследок окинул Клигана взглядом, полным отвращения, и мрачно нырнул мордой под белый шейный платок Анны Дарк Прист. «Кошачий гений тоже иногда рождаются, это нормально.